Глава 39. Эмбер. Голос дрогнул. Ему было стыдно за свою слабость. А я замерла, не зная, как реагировать. «Ты так похожа на свою мать?» «Дарья, я полагаю. Много наслышана, рада увидеть». Я улыбнулась и сделала шаг навстречу. В воздухе между нами витала неловкость. Слова застревали в горле. Ни он, ни я не знали, как начать разговор. «Как ты посмел без приглашения явиться на мои земли?» За спиной раздался рык Аякса. «Как же без него?» Невольно скривилась. «Я пришел к дочери? Попробуй мне помешать». Голос отца тут же приобрел стальные нотки. Пропал трепет и неуверенность. По жизни он привык угрожать, командовать, но никак не вести милые беседы. «Давайте без угроз. Аякс, это мой гость. Мы поговорим и все», сказала, повернувшись к мужу. «Прошу, сокровище мое, осторожней!» «Не просто так Дарью был выдан запрет». «Он опасен даже для тебя!» Волк на удивление отступил, а голос его был слаще меда. «Что за странные метаморфозы с ним?» Я кивнула, показав вампиру в направлении дороги. Дальше от дома и оборотней, пошла вперед. Некоторое время мы шли рядом. Он рассматривал меня, я глядела вперед, не в силах разобраться в противоречивых ощущениях. «Очень рад, что нашел тебя. Факт твоего рождения – величайшее чудо!» Я посмотрела в изумрудные глаза, удивительно напоминавшие мои собственные. И мне показалось, он видит не меня. Вампир сейчас где-то в прошлом, оно тянет его вниз, удерживает там. И он никак не может выбраться в реальность. Странно, что, видя так называемого отца впервые, я без труда могла считывать многое. Скорее всего, сказывалась родственная связь. Да, уже наслышана об этом. И о сонате Золотой Луны. Пробурчала себе под нос. «Зачем ты приехал?» «Ты моя дочь. Разве я мог поступить иначе? Как только я узнал, где ты находишься, тут же, невзирая на запреты, поехал за тобой». Он было поднял руку, чтобы коснуться меня, но тут же опустил, так и не решившись. «Я теперь намерен защитить тебя и оградить от дурного влияния. Пока могу». Тут голос его снова дрогнул. «Все от меня чего-то хотят. Все знают, что для меня лучше. А тебя, прости, я вижу в первый раз. И честно, не знаю, как реагировать. Может, тебе, как и многим, нужна лишь моя сила?» Я решила говорить напрямую. «К чему эти любезности? Зачем юлить?» «Эмбер, я сожалею, что меня не было с тобой все эти годы. Понимаю, ты пережила многое, и тебя сейчас окружает не лучшая компания». Он нахмурил бровь, и тень гнева промелькнула на лице. «Твоя сила останется с тобой, и я уже вряд ли успею ее с тобой разделить. У нас осталось не так много времени. Ты так говоришь, словно прощаешься, хотя мы только встретились». Вел он себя странно. Эмоции на лице сменяли друг друга с такой скоростью, что я не успевала за ними следить, не говоря уже о том, чтобы анализировать и хотя бы немного понять. Обстоятельства сложились так, что мне пора попрощаться с тобой, племянницей, внуком. Он говорил отстраненным голосом, словно и не о себе. «Я пожил достаточно, и скоро я отправлюсь к твоей матери, своим дочерям и многочисленным потомкам в мир иной. И тут мои дни сочтены, но обещаю, перед уходом я сделаю все, что смогу для тебя. И поверь, я искренне рад, что смог увидеть тебя, ты услада глаз моих». Я стояла, хлопая глазами, словно мне только что по голове кирпичом заехали, не зная, как реагировать на, казалось бы, безумные слова. «Он точно в себе, случайно умом не тронулся?» «Как это все понимать?» Я вызвала Рафаэля на поединок воли. «И?» «Мне это ни о чем не говорит». Я не понимала его слов, но страх уже медленно заползал в душу. «Девочка моя, ты так мало знаешь о вампирах. А ведь вскоре тебе придется стать одной из нас». Он покачал головой и все же дотронулся до моей руки. Бережно, с опаской. «Ошибаешься. Я откажусь от силы. Я оборотень. И не стану убивать своего волка. Так что все, кто хочет силы от меня, обломаются? Ничего не будет? Я уже все решила». «Что за глупости?» Его глаза широко распахнулись, он был крайне удивлен. «Твой волк уже полумертв, скоро и вовсе иссохнет. Глупо отказываться от уникальной силы. Ты обязана ее принять. Не для кого-то, для себя в первую очередь. Девочка, ты даже не представляешь, от чего надумала отказаться. Ты уже не оборотень. Ты пьешь кровь. Силы вампира просыпаются в тебе. Это твоя природа. Только мне решать». «Извини, но я уже сыта по горло советчиками, которые все как один лучше знают, что и как мне делать». От злости пнула ногой валявшийся на дороге камень. «Так что там за поединок? Когда сила Луны тебя позовет, ты не сможешь сопротивляться. Мне показалось, эту фразу он больше сказал, чтобы успокоить себя. Эмбер, от такого дара не отказываются. Дарий на несколько минут замолчал. Потом начал говорить тихо. Рафаэль поступил с тобой мерзко. Его поступок не имеет прощения. Одну мою дочь он уже сгубил. И я не позволю, чтобы это повторилось с тобой. Дарий, ты что, собрался вызвать его на поединок из-за меня? Я как рыбка хватала ртом воздух. Именно. У вампиров существует древний ритуал, поединок воли. Это благородное состязание, в котором мы соревнуемся своей энергией. Тут сложно объяснить, ты это почувствуешь сама. На поединок вызывают только за кровную обиду и расплата смерть. Выживет один. Вот тут я похолодела, пошатнулась и чуть не грохнулась на землю. Ты хочешь сказать, что решил убить Рафаэля? Нет, к такому я никогда не буду готова, немыслимо. Хотел бы. Он вздохнул и посмотрел на меня грустным взглядом. Но я осознаю, что сейчас предатель силен как никогда, его питает Лаура. При необходимости он может взять силу у Совета. Он тут на своей земле под защитой. Нет, Эмбер, умру я. И ведь он был уверен в своих словах. Осознавал все и при этом не испытывал страха. Дарий, ты в своем уме? Смысл вызывать на бой Рафаэля, если ты знаешь, что тебе не победить? Я обхватила руками голову, закрыла глаза. Да и о чем вообще разговор? Не надо меня отстаивать, мстить. Ничего не надо, слышишь? Схватила его за плечи и стала трясти, как ненормальная. «Не надо, услышь меня! Я хочу, чтобы он жил, чтобы ты жил! Хватит смертей!»